Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1975. Сочи. Будущий калифорниец Лева Грошкин еще в Союзе решил: «Никогда не постарею». Глупо как-то получается из молодого превращаться в старого. Буду против этого бороться. Заброшу все, но не постарею, потому что это несправедливо — терять молодость. Главное — четко следить за своими рефлексами. Ни одному рефлексу не позволять загнивание. Объяснял Лева герою романа «Грустный Бэби», с которым вместе бегал вдоль сочинской набережной под лозунгом Брежнева «Здоровье каждого, здоровье всех». Два будущих американца совершали ежедневный забег посреди сугубо советской толпы. «Здесь я, в принципе, не задержусь», — откровенничал на бегу Лев. «Слиняю в Америку. Там люди умеют не стареть. Профессор So to Speak, например, женился на правнучке своего одноклассника, и она родила ему двух малышей». «А вам сколько лет, Лева?» «Это не важно. Главное, чтобы рефлексы не ржавели». «Борода у вас случайно не сидеет?» «Случайный удар по больному месту». Лева раздраженно хмурится, сразу как-то стареет, однако берет себя в руки и улыбается усредненно молодой улыбкой. «Никаких сведений о бороде. Попросту не видел ее никогда. Усы вот густые, пшеничные». «Are you comfortable in English?» «Это лишнее», — махнул рукой Лева. 1980. Отвечающему за охлаждение воздуха в кондоминиуме «Пацифистские палисады» генералу Пхи менеджер Бернадетта Люкс иногда представлялась чем-то вроде Гренландии, а в те моменты, когда ему удавалось пристроиться к ее тылу, размеры могучей дамы как бы уже выходили за грань обычной физики и принимали символический характер. Нуклеарным холодком веяло из шахт и кулуаров, склоны поверхностей золотились, будто глетчеры под лучами вечернего солнца. Тяжелые маммарии, ложась в тонкие ручки генерала, жгли смуглую кожу, как лед. «Кулинг», приговаривал он. «Джаста кулинг». Пхи принадлежал к международному поколению обожженных и очень нуждался в прохладе. Рэнди Галенца с трубкой в зубах с галереи созерцал это в целом-то совсем неплохое дело. Почему, черт, не произошло такой гармонии на поле брани? 1953. Март. Студенческая местность близ Казань-Юниверсити. 20-летние оболтусы Филимон, Спиридон, Парамон и Евтихий на койках в наемной комнате своего дикого быта. Вчера полночи бились на рапирах, в поединках и двое на двое. Электричество давно уже отключено за неуплату. Источники света, стеариновые свечи, торчат из порожней посуды. Дикие тени мечутся по стенам и потолку. Лязг холодного оружия и лошадиный хохот прорываются через замерзшие окна на улицу. Ночной прохожий оборачивается. Что за странная радиопостановка? Стены расписаны в футуристическом духе. Еще месяц назад в юноше называли себя футуристами, теперь в связи с новым бзиком, фехтованием, стали мушкетерами. А вот и чувихи с факультета иностранных языков, шпионки. Рапиры и маски в угол. Надрачивается старенький коломенский бродяга Патефон. Самодельная пластинка из рентгеновской пленки вспучивается, однако придавленная железной кружкой начинает вращаться, извлекая из замутненных альвеол анонимной легочной ткани кое-какие звуки. «Come to me, «My melancholy baby». Задув свечу, парочки расползаются по углам. Дерзновенные проникновения под лифчик, под рубашечку, головокружительные рейды в штанишки. Позже один из четырех горько жалуется. «Что делать, чуваки? Такое отчаяние! Солопина мой, собака, мягкий, как колбаса!» 20-летнему человеку палец покажи, обхохочется, а тут колбаса. Вторая половина ночи проходит в полном изнеможении. Утром все делают вид, что будильник, сволочь, сломался. Потом кто-то вспоминает, что семинар в университете сегодня полуобязательный. Потом начинают переругиваться, кому сегодня топить печку. В конце концов, разыскав на столе отвратительные чинарики, футуристы-мушкетеры курят среди убожества своих чахлых одеял. Тем временем за дверью, в коридорчике коммунальной квартиры, начинают раздаваться громкие рыдания соседок. «Что ж теперь делать-то будем, граждане хорошие, братья и сестры? Как жить-то будем без него?» Главная скандалистка Нюрка бьется в истерике. Дядя Петя сапогом грохочет в дверь к студентам. «Вставайте, олухи царя небесного! Великий Сталин умер!» Долгая пауза. Йоккалэмэне. У двоих из четырех отцы, между прочим, загорают в лагерях за контрреволюционную деятельность. 1970-й. Хемингуэй и Фил Фофанов. Пятерку F своих лилея, советски презирая быт, FF читал Хемингуэя, за что бывал нередко бит в дискуссиях крутых друзьями, которые, уж отшумев свои фиесты и усами обзаведясь и поумнев, читали Фолкнера. Все злее славянофильский ветер дул. Нам всех корит твоих милее простой йокнопотовский мул. И все ж, как встарь благоговея, чудак, пьянчуга, бон-виван, ФФ читал Хемингуэя, врастая задницей в диван.